Они ничего не сказали друг другу. Слушались, вгляделись и медленно пошли вверх, один по правой, а другой по левой, к колеям дороги. Дорога, наверное, вела в деревню. Значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор. Серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не видно было ни огонька, ни движения. Смолкла, затихла, притаилась земля. «Стой!» Сотников шагнул и замер. Коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вгляделись в ночь. Недалеко, впереди, в ложбинке, похоже, была деревня. Неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке, но ничего определенного там нельзя было разобрать. Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик, или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственнее, чем прежде, донесся человеческий крик, команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел. Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверное, от того, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся. Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел. Кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт. Надо поворачивать обратно. Выстрелов, однако, больше не было. Раза два ветер донес что-то похожее на голос. Разговор или окрик не разобрать. Выждав, рыбак сквозь зубы, зло сплюнул на снег. «Шуруют, сволочи, для великой Германии!» Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом, что делать дальше, куда податься. Будто еще на что-то надеясь, рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога. Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать. «Значит, туда нечего и соваться», — решил рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. «Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка». «Давай», — согласился Сотников и зябко передернул плечами. Ему было все равно, куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверное, уже не поднялся бы. Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становилось все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась не широкой, они скоро перешли ее, и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним.